Когда уехал маршал, решил Намаконов обратиться к командиру полка. Нужны его руки в колхозе, верно? Но еще в Германии получил Намаконов письмо из дому. Председатель колхоза извещал, что тракторы давно вышли из строя, да и лошадей осталось мало. Может, выделят из дивизии хоть какую-нибудь конягу для колхоза? «Лошадь просите?» — удивился командир полка. «Ну хорошо, я доложу командиру дивизии. Наверное, что-нибудь выделим. Только насчет вагона не знаю. Трудно это сделать». «Не надо вагона, командир!» — махнул рукой Намаконов. «Зачем? По земле доеду, до Читы». Доложил командир полка. «Вот она справка, которую надо предъявить в комендатурах и на заставах. Дана настоящая Намаконову в том, что он в связи с указанием командования лично ему, как особо отличившемуся на войне и возвращающемуся в таежный охотничий колхоз, выделены в подарок лошадь, бинокль и винтовка номер 24-638. Просьба разрешить товарищу Намаконову беспрепятственный переезд через границу». Пригласили демобилизованного старшину в большой загон и сказали: «Выбирай». Брыкались и ржали куцехвостые венгерские жеребцы. Косяком стояли рыжие, очень жирные лошади японских офицеров-пограничников. Спокойно жевали маньчжурский овес огромные немецкие битюги. Долго ходил Намаконов среди лошадей, приглядывался. Внимание привлекла крепкая, низкорослая лошадка с косматой гривой, в одиночестве стоявшая в уголке загона. Что-то сказал ей Намаконов по-бурятски, и лошадь зашевелила ушами, доверчиво потянулась к человеку. Насмотрел ей зубы старшина, ощупал мускулы, проехался верхом. Вот то, что ему надо. «Через Маньчжурию домой тронемся», — сказал Намаконов лошади. «Битюги завалятся в нашей тайге, пропадут. Охотиться будем с тобой, соболей гонять, сахатых. Крепкий конек, добрый». Однако не привезли, из Монголии прискакал сюда сам. Посмеивались солдаты над выбором Намаконова, а тот покуривал себе. От поломанного извозящего тарантаса, валявшегося неподалеку, старшина взял ось и задние колеса. Дуга нашлась, а соорудить легкую тележку недолго бывшему плотнику. Через день можно было отъезжать. Зачем солдату вагон? Хорошо запомнил снайпер фронтовые дороги. Найдет ли он путь в родное Забайкалье и из Маньчжурии? На пути лежали огромные степи, леса, хребет Большой Хинган, и товарищи советовали побольше запасти продуктов. Но зачем везти лишние тяжести, если есть винтовка? Была бы соль, а дичь найдется. Где ночевать будет? На солдатском бушлате, под тележкой. «Взять куль овса?» «Плохо вы знаете, ребята, лошадей монгольской породы. Заплутаться можно?» «Эк, охватили! Не соболь наследил, танковая армия прошла. Хинган взяли приступом, все японские гарнизоны разворочила. Хорошую дорогу пробил Забайкальский фронт. За тысячу лет не забудут люди». «Вот и едет домой старшина». Курит новую трубку и поет песни, только что сочиненные, тягучие, длинные, но совсем свежие, как наступившая осень. «Есть что рассказать, доложить. Никогда не говорил снайпер громких слов о родине, о патриотизме, а просто жил этим. И вот сейчас сердце замирает от близкого свидания с родным селом. Радостно встретит тайга своего хозяина, а кедры помашут ему мохнатыми лапами. Ради чего он, солдат, страшными знаками украшал свою трубку? Но ради великого дела не будут бродить по тайге чужие люди. Не придется свободному народу гнуть спину перед фашистами. Солдат сражался с врагами за всех сил, за батальон сработал. Страшным таежным шаманом называли его фашисты. И вот пришли, наступили спокойные дни мира, распрямили свои плечи освобожденные народы, Даже здесь, вдали от Германии, в китайских селах, снимали люди перед снайпером свои соломенные шляпы. Кланялись, благодарили, просили принять подарки. На груди солдата, в лучах осеннего солнца, сверкает орден Ленина. Вчера в предгорьях Хинганского хребта прекрасный сон увидел Намаконов. Владимир Ильич крепко пожал ему руку, похвалил за подвиги на войне. Советовал вернуться в село, создать охотничью бригаду и в другие меха девать женщин, хоть советских, хоть румынских, али немецких, да всех, кто желает жить в мире и дружбе с нашим государством. Скорее бы увидеть родное село. Почернел солдат, исхудал. Очень болят у него израненные руки. Вряд ли поднимет бревно. А охотиться можно. Веселый капитан Болдырев, подводивший итог в памятной книжке снайпера, любовно смотрел на солдата, собиравшегося домой, почему-то качал головой, а потом сказал, что в руках Намаконова русская трехлинейная винтовка спела свою лебединую песню. Слышал таежный зверобой, как трубят лебеди, видел, как они умирают. Хорошо понял смысл слов, произнесенных капитаном. А только ошибается командир. Вчера на Хингане, возвращаясь на родину, испытал солдат подаренную ему винтовку. На сотню метров убил фашистскую деньгу, которую вез ребятишкам показать. Две пули истратил. В самый центр попал, в одно место. Фашистскую свастику выдавил. Шли по дороге пленные японские солдаты, и снайпер бросил деньгу на дорогу, а вось кто поднимет. На кольцо стало похоже, фашистская деньга. На палец можно надеть. Нет, не хвастается солдат. Не раз видел он, как товарищи, вооруженные автоматическим оружием, уничтожали врагом ливнем пуль. Может, и правда, что помирают трехлинейки, гордые, но теперь не нужны на войне, а только послужат еще они на промысле. Скорее, скорее домой. Солдат уже видит себя в нижнем стане, под деревьями сельского парка, сейчас осеннего, золотого, вдыхает аромат хвои, здоровается с говорливым источником, с детьми и женой. Но прежде Намаконов обязательно заедет в Зугалайский улус, из которого уходил на фронт Тагон Санджиев. Крюк ладный, верст 400. А не повидать семью Тагона никак нельзя. Незадолго до смерти друг говорил, что у него растет сын Жамсо. Намаконов завернет в Зугалай, затем, чтобы хоть на минутку прижать парнишку к своему сердцу. Снайпер, наверное, немного поплачет вместе с сиротой, а потом передаст ему пулю, орошенную кровью двух солдат. В самом уголке вещмешка, завернутая в бинт, лежит тяжелая немецкая пуля. Всю войну хранил ее Намаконов. Пусть возьмет маленький Жамсо. Долго будет помнить парнишка, какой ценой завоевана победа. Могучий степной орел вырастет на смену старшим, продолжит их дела, поддержит в трудное время. Песне не было конца.